Слава. Соланж Буянс, романистка, известная в самых широких кругах, подняла глаза к потолку. Вынула платок, прикоснулась его уголком к левой ноздре и сказала, как в последней главе своей предпоследней книги: «Мой дорогой, я люблю тебя всей силой моей раздраженной женственности». «Ха, Соло!» — залился краской мужчина, елозивший рукой по ее бедрам. И поскольку он не был романистом, то ничего более не смог добавить к этому по-мужски примитивному выражению своей страсти. Речевая несостоятельность Жака Лапушеля составляла ту самую неотразимую черту его обаяния. Будь он безудержно красноречив, это не говорило бы в его пользу так, как его молчание, благодаря которому Соланж Буянс имела возможность говорить за двоих. «Ты!» — восклицала она, забирая его голову в свои прославленные руки. «Разве ты не чувствуешь неповторимый привкус этого любовного свидания в моем рабочем кабинете? Ты сейчас в самом сердце моей жизни, в трепещущем лоне моего таланта, в тайном алькове моих романов. Они ревнуют меня к тебе, пленительное чудовище!» И она поцеловала его за ухом, как в благоухающей гибели, своей первой нашумевшей книге. «Ха, Соло!» — сказал опять Лапушель. Она легонько наложила ему на губы пальчик и прошептала: «Молчи, роковой ангел, я понимаю тебя глубже, чем ты можешь вообразить. Когда ты говоришь, мне чудится, будто алый рот шевелится и дышит в моем сердце. Возьми меня в свои большие мужские руки, сомни мою стыдливость, укроти мою ярость, и я пойму, что в твоей власти все то, что ты сможешь украсть у моей бдительности». «А ты уверена, что твой муж не вернется до конца недели?» — откликнулся Лапушель. «Мой муж? Разве у меня есть муж?» — изумилась Соланж. «Нет, потому что ты здесь. Нет, потому что я люблю тебя. Нет, потому что мы счастливы». «А он точно уехал поездом 7:17? «Возможно. Я ничего не знаю. Не задавай мне вопросов. Не напоминай мне о существовании расписаний, круговых поездов, статистик, налогов с доходов и переходов без светофоров». «Как ты хорошо говоришь, Соло, и как я тобой восхищаюсь. Ты ему прямо так и сказала, что воспользуешься его отсутствием, чтобы запереться и работать над твоей следующей книгой». «Моя следующая книга — это ты, мое черное солнце, мои сумерки для шелковых лестниц, мое крыло дикой бабочки, мой луч и моя слеза». «Ха, Соло, ты меня заколдовываешь!» — стонал Лапушель. Он с восторгом смотрел на это прекрасное, крупное, рослое, светловолосое создание. Ее лицо светилось в полутьме, как лампа. После 6 месяцев связи с женой своего патрона в фирме принадлежности нестандартных размеров Жак Лапушель все еще удивлялся такой удаче. Конечно, он был брюнет, худощав и холост, но он никогда бы не подумал, что столь средних достоинств может хватить для того, чтобы завоевать любовь великой Соланж Буянс, имя и фото которые мелькали во всех ежедневных газетах Парижа. И тем не менее, все совершилось необычайно просто. После одной публичной лекции Соланж на тему «Феминизм и развитие торговых сношений с африканским севером» в особняке патрона был банкет. Большой Леон Буянс пригласил на праздник своего маленького секретаря Лапушеля. И маленький секретарь не устоял перед пышными прелестями романистки. Не потребовалось и 3 дней, чтобы робкие мечты Лапушеля превратились в осязаемую и сочную реальность. И теперь, спустя 6 месяцев, он был удовлетворен даже более, чем мечтал. Отъезд Большого Буянса на конгресс в Брюссель был неожиданным подарком.